Борьба по всему фронту. Перед рассветом из Теллерара прибыли орудия и остальные войска Нурисайда. Мы написали Джойсу, что завтра вернемся на юг к Несибу, чтобы замкнуть окружение Дера. Я предложил ему двинуться обратно к Умтае и ожидать нас там, ибо Умтае с его обильными запасами воды, великолепным пастбищем и одинаковой удаленностью от Дера, Джебель-Друза и пустыни Руала казалось идеальным местом, где мы могли собраться, ожидая известий об успехах Аленби. На следующий день отряд, превозмогая расслабленность, собрался для новых трудов и, растянувшись на огромном протяжении, двинулся через станцию Мизериб. Мы с Юнгом не спеша закладывали снаряды, в то время как войска разбрелись по развороченной земле по направлению к Ремту, чтобы их не могли заметить ни из Дара, ни из Шехаба. Над нами гудели турецкие аэропланы-разведчики. Чтобы вести их в заблуждение, мы отослали наших крестьян через Мизериб обратно в деревни. Благодаря этому турецкие летчики донесли, что нас очень много, возможно, 8 или 9 тысяч человек, и что наши передвижения направлены одновременно во все стороны. К их вящему изумлению, наши снаряды взорвали водонапорную башню в Мизерибе спустя много часов после того, как мы через него прошли. Немцы в эту минуту выступали из Шихаба, направляясь в Дара, но необъяснимый грохот заставил их вернуться и задержаться там до вечера. Сноска. Имеются в виду немецкие части. Главным образом артиллерийские и пулеметные, но также и отдельные пехотные батальоны, подготовленные для действий на юге, которые в 1917-1918 годах были влиты в турецкие армии Палестины и Ирака, чтобы придать тем устойчивость. Одна из подобных частей и готовилась выступить на помощь Дера. Между тем мы были далеко и настойчиво брели к Несибу, горные вершины которого достигли к 4 часам дня. Мы предоставили нашей посаженной в седло пехоте короткий отдых, а тем временем двинули артиллеристов и пулеметчиков к гребню первого кряжа, откуда шел спуск к железнодорожной станции. Мы расположили их там под прикрытием орудия и велели открыть огонь на 2000 ярдов по станционным зданиям. Артиллеристы, соперничая друг с другом, так принялись за дело, что вскоре в крышах и навесах появились неровные дыры. В то же время мы двинули наших пулеметчиков налево, чтобы обстрелять окопы, откуда в ответ открыли жаркую упорную стрельбу. Однако наши войска имели естественное прикрытие, и на их стороне было то преимущество, что послеполуденное солнце сияло за их спинами. Поэтому мы не понесли никаких потерь, так же, впрочем, как и неприятель. Разумеется, все это было лишь игрой, и захват станции не входил в наш план. Нашей действительной целью являлся большой мост, лежавший к северу от деревни. Турки удерживали мост, занимая небольшой редут близ него, и поддерживали связь с ним через пехотинцев, расположенных в деревне под прикрытием ее стен. Мы обратили 2 орудия и 6 пулеметов против редута у моста, надеясь вынудить защитников покинуть его. 5 пулеметов направили свой огонь на деревню. Через 15 минут ее старшины, очень встревоженные, прибыли к нам. Нури обещал прекратить стрельбу при условии, что турки будут немедленно выгнаны из домов. Они обещали нам это. Мы удвоили наш обстрел станции и моста. Огонь с 4 сторон стал жестоким, ибо мы имели 25 своих пулеметов, а также большое количество турецких. Наконец мы направили все 4 орудия против редута и после нескольких залпов увидели его охрану, бегущей из своих разрушенных окопов через мост под прикрытие железнодорожной насыпи. Последняя была высотой в 20 футов. Если охрана намеревалась защищать мост из-за его сводов, она находилась бы на прекрасной позиции. Однако мы рассчитывали, что станция соблазнит турок оставить мост. Я отделил половину своего отряда, нагруженного взрывчатым веществом, и двинулся с ним вдоль гребня пулеметного бруствера, пока мы не очутились на расстоянии полета камня от редута. Редут действительно оказался покинутым. Мы спешились и подали Нури сигнал прекратить стрельбу. В молчании мы осторожно прокрались через своды моста и нашли их тоже оставленными. Поспешно мы сложили пироксилин в кучу возле устоев моста толщиной около 5 футов и вышиной в 25 футов. Мост, 79-й для меня по счету, был великолепен, но в стратегическом отношении он был самым важным пунктом, ибо мы собирались обосноваться в лежащем против него Умтайе, пока Аленби не выступит вперед и не освободит нас. Поэтому я решил не оставить от моста камня на камне. Нури тем временем торопил пехоту, артиллеристов и пулеметчиков спуститься в сгущающемся мраке ночи к железнодорожному полотну, приказав отойти от него на милю в пустыню, выстроиться в колонну и ждать. Однако прохождение такого большого количества верблюдов по полотну продолжалось томительно долго. Раздраженные мы сидели под мостом, держа спички в руке, чтобы немедленно поджечь запал, несмотря на близость войск, если бы поднялась тревога. К счастью, все шло благополучно, и через час Нури подал мне сигнал. Полминуты спустя, лишь только я успел вскочить в турецкий редут, 800 фунтов пироксилина сразу взорвалось, и в почерневшем воздухе засвистали летящие камни. Находясь на расстоянии лишь 20 ярдов, я был оглушен грохотом, который должен был быть слышен на полпути к Дамаску. Мы созвали все свои войска и проехали 2 или 3 мили по открытой местности, направляясь к Умтайе. Дорога, усыпанная моренами из скользких долеритов, стала очень неровной, и мы с радостью сделали привал и разлеглись шеренгами для вполне заслуженного нами сна. Однако казалось, что мы с Насером должны отвыкнуть от него. Поднятый нами шум Унисиба возвестил всем окрестностям о нашем присутствии. Едва мы успели успокоиться, как со всех сторон к нам хлынули посетители, чтобы обсудить последние события. Шли слухи, что мы лишь совершаем набег, а не оккупируем территорию, и что затем удерем отсюда, как удрали англичане от Салта, предоставив нашим местным друзьям расплачиваться за все. Ночной покой беспрестанно нарушался этими пришельцами, с криком окружавшими наш бивуак, и по крестьянскому обыкновению слюнявившими нам поцелуями руки с торжественными заявлениями, что мы их всесильные владыки, а они наши смиреннейшие слуги. Может быть, на этот раз мы не приняли их с нашей обычной любезностью, но в отместку они подвергли нас пытке, заставляя бодрствовать через силу. В течение 3 дней и 3 ночей мы напряженно работали, обдумывая, приказывая и выполняя приказы. И сейчас потеря для отдыха еще одной ночи вызывала острую горечь. Их причитания угнетали нас все сильнее и сильнее, пока, наконец, Насир не отвел меня в сторону и не шепнул, что, очевидно, где-то поблизости существует центр недовольства. Я отпустил своих телохранителей, чтобы они смешались с толпой поселян и выяснили, в чем дело. По их донесениям оказалось, что недовольство идет из ближайшего поселения Таиба, жители которого вчера были потрясены возвращением бронированных автомобилей Джойса, вызванным случайными обстоятельствами. Этот случай породил опасения, что после нашего отступления Таиба окажется местом, подвергающимся наибольшей опасности. Я подозвал Азиза, и мы поскакали прямо к Таибе по неровным слоям лавы, заваленным каменными глыбами. В хижине старшины восседал конклав, чьи страхи заразили наших посетителей. Они как раз спорили, кого послать к туркам, чтобы умолять их о пощаде, когда мы неожиданно вошли. Наше прибытие без всякой охраны пристыдило их как доказательство полнейшей безопасности. Мы поговорили часок на сторонние темы, о хлебах и ценах на сельскохозяйственные продукты и выпили кофе. Затем мы поднялись, чтобы уехать. После этого болтовня возобновилась, но настроение изменилось в нашу пользу, и они не дали знать о нас неприятелю. А на следующий день за такое упорное сообщничество с нами турки подвергли их селение бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Мы вернулись до наступления рассвета и расположились, чтобы заснуть. Но тут со стороны железной дороги раздался оглушительный грохот, и за нашими спящими войсками взорвался снаряд. Турки выслали бронированный поезд с пылевым орудием. Пришлось поспешно двинуться вперед по ужасной дороге. Показался турецкий аэроплан и закружил над нами, чтобы помочь артиллеристам. Снаряды начали падать возле нас. Мы удвоили шаг и растянулись в ломаную линию, лишенную всякого прикрытия. Внезапно аэроплан нерешительно застыл в воздухе, а затем отклонился в сторону по направлению к железной дороге и, казалось, снизился. Турецкое орудие выпустило еще один удачно направленный снаряд, который убил 2 верблюдов, но после этого потеряло прицел. Около 50 следующих выстрелов не причинили нам вреда, и мы успели выйти за пределы досягаемости снарядов. Турецкое орудие приступило к наказанию Таибы. Джойс проснулся в Умтае от канонады и вышел, чтобы встретить нас. Позади его высокой фигуры развалины были расцвечены пестрой толпой, составленной из представителей всех деревень и племен Хаурана, прибывших засвидетельствовать уважение и предложить, по крайней мере на словах, свои услуги. К неудовольствию уставшего Насира я оставил его с ними, а сам ушел с Джойсом и Уинтертоном, рассказывая им о снизившемся аэроплане и высказывая предположение, что его подбил какой-нибудь бронированный автомобиль с места своей стоянки. В эту минуту появились еще два неприятельских аэроплана и сделали посадку у того же самого места, где снизился первый. Однако завтрак, первый за долгое время, был уже приготовлен. Мы сели, и Джойс рассказал, как обитатели Таибы стреляли по нему, когда он проезжал мимо, вероятно, чтобы подчеркнуть свое мнение о чужаках, которые сначала ворошат гнездо турецких шершней, а затем улепетывают. Завтрак окончился. Мы вызвали из числа автомобилистов-добровольца, чтобы обследовать неприятельский аэродром. Все выступили вперед с молчаливой готовностью и охотой, от которых у меня перехватило дух. Наконец, Джойс выбрал двух автомобилистов с двумя машинами, одной для Джунера, а другой для меня, и мы проехали 5 миль к долине, у входа в которую, казалось, снизились аэропланы. Мы заглушили шум автомобиля и медленно поползли вперед по дороге. Приблизительно в 2000 ярдов от железной дороги она изгибалась вокруг гладкого луга, у дальнего края которого стояло 3 аэроплана. Это было великолепно. Мы ринулись вперед, но нам преградил путь глубокий ров, окаймленный отвесными насыпями из растрескавшейся земли и совершенно непроходимый. В ярости мы устремились вдоль него по дороге. Стоило нам остановиться, как 2 аэроплана начали разбег. Мы открыли по ним огонь, пытаясь нащупать прицел по пыльным клубам, но самолеты уже отделились от земли и, прошумев над нами, исчезли. 3-я машина закапризничала. Ее пилот и наблюдатель отчаянно запускали пропеллер, пока мы приближались. Наконец они спрыгнули в железнодорожный ров, а мы начали посылать пулю за пулей в остов самолета, пока он не заплясал под их градом. Мы выпустили 1500 пуль по нашей мишени, а затем повернули обратно. К несчастью, оба спасшихся бегством аэроплана успели слетать в дыра и, пылая злобой, вернуться. Один из них не проявил особого ума и сбросил на нас 4 бомбы с большой высоты, дав промах. Но второй ринулся вниз и начал сбрасывать бомбы метко и аккуратно. Мы медленно поползли назад, беззащитные между камней, чувствуя себя обреченными, как сардинки в жестяной коробке, когда бомбы начали падать все ближе. Одна из них осыпала градом мелких камней управляющую часть автомобиля, но лишь изранила нам руки. Другая задрала переднюю шину и чуть не перевернула машину. Я предпочитаю встречать опасность в одиночестве. К счастью, мы благополучно добрались до Умтая и донесли Джойсу о нашем успехе. Мы доказали туркам, что аэродром непригоден для пользования и что дыра в равной степени доступна для автомобильной атаки. Позднее я прилег в тени одного из автомобилей и заснул. Все арабы пустыни и пролетавшие турецкие аэропланы, которые бомбардировали нас, не могли нарушить моего мирного отдыха. В огне событий люди стали лихорадочно неутомимыми, но сегодня мы счастливо закончили наш первый набег, и мне было необходимо отдохнуть перед следующими походами. Как и всегда, я заснул как убитый, лишь только лег и проспал до полудня.